Почасто он посещал анатомический театр и лекции профессора Рюйша, в сопровождении которого бывал в больнице. С Рюйшем он и впоследствии находился в переписке, посылая ему разные предметы для наблюдений и спрашивая совета о том, как должно сохранить зоологические препараты и тому подобное. В Лейдене он познакомился со знаменитым анатомом Бергаве, в Дельфте с натуралистом Левенгуком. Последний показал царю микроскоп, учил делать его микроскопические наблюдения и впоследствии отзывался весьма выгодно о чрезвычайных способностях и любознательности царя. С архитектором Шинфетом он беседовал подробно о зодчестве. По целым часам он следил в мастерской механика фан дер Гейдена за опытами с механическими приборами. Особенно интересовала его пожарная труба. Знакомство со знаменитым инженером Кегерном Петр воспользовался для того, чтобы через его посредство привлечь к вступлению в русскую службу некоторых голландских инженеров и определить к нему нескольких русских для обучения их военным наукам. Довольно важным было знакомство Петра с семейством Тессинг. Один из братьев был купцом в Амстердаме и состоял в торговых отношениях с Россией. Другой был купцом в Вологде. Третий, по предложению царя, учредил в Амстердаме русскую типографию. Из весьма оживленной переписки царя с приятелями и сановниками в Москве видно, как он в это время, учась и работая в Голландии, зорко следил за событиями внешней политики. Чаще всего в письмах говорится о турецких и польских делах. Упоминается также о Рисквикском мире, заключенном именно в это время в самой Голландии между Людовиком XIV и его противниками. Особенно часто в этих письмах, местами отличающихся игривостью и юмором, говорится о найме иностранцев-техников, о покупке разных припасов, необходимых для кораблестроения и для турецкой войны, об успехах учения русских волонтеров в Голландии и прочее. Важнейшим предметом переговоров русских послов с генеральными штатами был восточный вопрос. Без сомнения, об этом же предмете главным образом царь беседовал с английским королем Вильгельмом III, с которым имел свидание в Утрехте. Сноска о медали, чеканенной по этому случаю в сочинении Иверсена. 1872 год, страница 7. Об этом же событии писал и племянник Лефорта. Пассельт, том 2, страница 420. Конец сноски. 17 сентября происходил торжественный въезд русских послов в Гаагу. Для этого были заготовлены великолепные экипажи, новые ливреи и прочее. Посланники всех держав, за исключением Франции, побывали с визитами у Лефорта, Головина и Возницына. В честь послов город устраивал разные празднества. При всех этих церемониях царь держал себя в стороне и, соблюдая инкогнито, удивлял всех своей скромностью. Он отправился в Гаагу в сопровождении Витзена. Когда на пути туда, в городе Гарлеме, толпа старалась увидеть его, он спрятался, закутавшись в плащ. Однажды, когда ему вздумалось осмотреть великолепный дом одного богача, он потребовал сперва удаления всех жильцов, что и было исполнено. В Гааге, в отведенной ему квартире, он сначала спал в лакейской на полу. По случаю торжественной аудиенции он в платье скромного дворянина находился в смежной комнате, откуда смотрел украдкой на церемонию. Впрочем, он побывал у замечательнейших сановников Нидерландской республики и имел второе свидание с королем Вильгельмом III. Во время торжественного обеда, устроенного городом в честь русских послов, царь сидел между бургомистром Витзеном и статс-секретарем Фогелем, причем не без некоторой наивности обратился к последнему с вопросом, не может ли тот рекомендовать ему человека, способного к образованию и руководству государственной канцелярии. Очевидно, царь считал возможным и в области администрации и законодательства употребить иностранцев совершенно так же, как приглашал к вступлению в русскую службу артиллеристов и плотников, инженеров и матросов. В Гааге Петр оставался не более недели. Он вернулся в Амстердам к своей работе на Ост-Индской верфи. Между тем русские послы в конференциях с представителями Генеральных Штатов старались уговорить их к участию в наступательных действиях против Порты. Старания Лефорта и товарищей остались безуспешными. Голландские государственные деятели уклонялись от решительного ответа. Генеральные Штаты, только что окончившие войну с Францией, не могли желать войны с Турцией, с которой находились на весьма выгодных для себя торговых отношениях. Таким образом, в области дипломатии русские потерпели неудачу, которой особенно обрадовались французы, вообще как-то недружелюбно относившиеся к московскому государству и распространявшие разные неблагоприятные слухи о пребывании русских в Голландии. Между тем царь продолжал свои частные занятия, расширяя постоянно круг сведений и опытности, обращая внимание на вопросы торговой политики и промышленности. Благодаря своему пребыванию в Голландии, он впоследствии весьма часто в указах, относившихся к политико-экономическим вопросам, выставлял на вид, что должно следовать примеру западноевропейцев в предприимчивости, прилежании, постоянстве и труде. Наблюдая за всеми порядками в гаванях и на ярмарках Голландии, удивляясь опрятности домов, веселью городских празднеств, зажиточности среднего класса, смелости мореплавателей, размером торговли и промышленности, веротерпимости и либерализму голландцев, царь во время своего пребывания в этой стране учился весьма многому и готовился к управлению своим государством. В голландских источниках рассказано, что город Амстердам подарил царю корабль, над сооружением которого он трудился на Ост-Индской верфи. Этот рассказ кажется лишенным основания. Зато от короля Вильгельма III царь получил в подарок великолепную яхту. Сноска. Устряла в том 3 странице 466-467, конец сноски. Лорд Кармартен от имени короля писал к царю об этом и назвал себя изобретателем усовершенствований, с которыми была построена яхта. 6 января 1698 года царь отправился в путь в Англию. Лефорт остался в Нидерландах. Король Вильгельм приказал предоставить в распоряжение царя 2 военных судна и 2 яхты для проезда в Англию. Во время переправы была бурная погода. Петр был одет в матросское платье и все время беседовал с вице-адмиралом Митчелем о частностях морского дела. 11 января он прибыл в Лондон, где для него и для его свиты, состоявшей из 10 человек, было приготовлено помещение на берегу Темзы. Сноска. О помещениях, занимаемых Петром в Англии, в статье Фирсова в журнале «Древняя и новая Россия», 1875 год, выпуск 3, страницы 75 по 77, конец сноски. Король Вильгельм, познакомившийся с царем в Утрехте и Гааге, то есть еще до приезда его в Англию, отзывался о нем не особенно выгодно. Королю не понравилось, что Петр обращал чрезмерное внимание на морское дело, оставаясь, как казалось королю, совершенно равнодушным к другим предметам. Сноска. Донесение Гофмана в Венском архиве, изданном Гедике, перепечатанном в сочинении Задлера, 1872 год, страница 242, конец сноски. Впрочем, король Вильгельм поручил вице-адмиралу Митчеллю постоянно находиться при Петре для сообщения ему необходимых сведений о морском деле. Особенно близко Петр сошелся с маркизом Кармартеном, отличным моряком и многосторонне образованным человеком. Сноска о Кармартене у Макколея. Том 9, страница 91, конец сноски. Через три дня после приезда Петра король Вильгельм посетил его. Царь принял короля в небольшой комнате, служившей ему и некоторым лицам свиты спальней. Воздух в ней оказался до того испорченным, что, несмотря на бывший в то время холод, нужно было отворить окно. Несколько дней спустя царь отдал визит королю. При этом случае он был одет в московское платье. Беседа происходила на голландском языке, которым Петр владел в совершенстве. На прекрасные картины, которыми был украшен Кенсингтонский дворец короля, царь не обращал ни малейшего внимания. Зато ему чрезвычайно понравился находившийся в комнате короля прибор для наблюдения за направлением ветра. Царь провел в Англии 4 месяца. В течение первого он ездил в Вулич и Дедфорд для осмотра доков и верфей, а вскоре совсем поселился в Дедфорде в доме Эвелина, который стоял рядом с доками. Нет доказательств, чтобы царь собственноручно работал на Дедфордской верфи. Он был занят главным образом собиранием сведений о судостроении через комиссара и инспектора флота сэра Альтона Дина. Петра можно было видеть ежедневно на гребном судне. Более всего он любил плавать на каком-нибудь небольшом, принадлежавшем верфи, палубном суднем. Сноска. Об этом в статье Фирсова, страница 76, конец сноски. В Лондоне Петр посетил театр, был в маскараде, в музее ученого общества Royal Society, в Тауэре, на Монетном дворе и в астрономической обсерватории. Несколько раз он обедал у Кармартена и других английских вельмож, а также угощал их у себя. В это время знаменитый живописец Кнеллер, ученик Рембрандта, написал великолепный портрет царя, сделавшийся собственностью короля Вильгельма. В апреле Петр пожелал видеть заседание парламента, на которое смотрел сквозь слуховое окно, находившееся над залой заседания. Сноска. О комическом эффекте этой сцены сказано в статье Фирсова, страница 97, и в донесении Гофмана в означенном месте. Конец сноски. Царю при этом сильно не понравилось ограничение власти короля правами парламента. Петр завязал сношения с главными представителями английской церкви. Его посетили некоторые епископы. Он побывал у архиепископа Кентерберийского, присутствовал при богослужении в англиканской церкви и в собрании квакеров. По поручению духовенства епископ Салисберийский Бернет несколько раз был у Петра. «Царь — человек весьма горячего нрава», — писал он, между прочим, — «склонный к вспышкам, страстный и крутой. Он еще более возбуждает свою горячность употреблением водки, которую сам приготовляет с необычайным знанием дела. В нем нет недостатка в способностях, он даже обладает более обширными сведениями, нежели можно ожидать при его недостаточном воспитании. Зато в нем нет меткости суждения и постоянства в нраве, что обнаруживается весьма часто и бросается в глаза. Особенную наклонность он имеет к механическим работам. Природа, кажется, скорее создала его для деятельности корабельного плотника, чем для управления великим государством. Корабельные постройки были главным предметом его занятий и упражнений во время его пребывания здесь, в Англии. Он очень много работал собственными руками и заставлял всех лиц, окружавших его, заниматься составлением корабельных моделей. Он рассказывал мне о своем намерении отправить Азовский флот для нападения на Турцию. Однако он не казался мне способным стать во главе столь великого предприятия, хотя, впрочем, с тех пор его образ действий при ведении войны обнаружил в нем больше способностей, чем казалось тогда, то есть во время его пребывания в Англии. Он не обнаруживал желания исправить положение московского государства. Он, пожалуй, хотел возбудить в своем народе охоту к учению и дать ему внешний лоск, отправив некоторых из своих подданных в другие страны и пригласив иностранцев в Россию. Была в нем странная смесь страсти и строгости. Он отличается решимостью, но в военных делах не знает толку и кажется вовсе не любознательным в этом отношении. Видевшись с ним часто и беседуя с ним довольно много, я не мог не удивляться глубине божественного промысла, который вверил такому свирепому человеку неограниченную власть над весьма значительной частью мира. Не все англичане разделяли невыгодное мнение Бернетта о Петре. В разных английских современных сочинениях восхваляется стремление Петра к просвещению. В сочинении ученого-богослова Фрэнсиса Ли встречается составленный, как кажется, по просьбе самого царя, проект о реформе в самых обширных размерах. В проекте, о котором мы будем говорить в другом месте, благим намерением царя отдана полная справедливость. Бернетт видел в царе лишь плотника, не чуя в нем великого преобразователя. Лейбниц и Ли ожидали от него коренных и важнейших преобразований. История следующих десятилетий, доказав ошибочность взгляда английского епископа, оправдала мнение Фрэнсиса Ли и Лейбница. Впрочем, Петр во время своего пребывания в Англии тем легче мог казаться односторонним и особенно склонным к ремесленному труду, что кроме изготовления моделей разных судов занимался столярной работой. В лондонской газете от 6 февраля 1698 года напечатан список разной мебели, сделанной самим Петром. Сноска. Недавно в одной немецкой газете был помещен рассказ о том, что эта мебель была найдена где-то в Лондоне на чердаке одного дома. К этому было прибавлено, что эту мебель купил будто какой-то дворянин для поднесения ее покойному императору Александру II. Конец сноски. Из Детфорда Петр часто ездил в Вулич, главный склад корабельных орудий, знаменитый литейным заводом, обширнейшим в мире арсеналом, практиковаться в метании бомб и учиться морскому искусству. Особенное удовольствие Петру доставили маневры на море, устроенные нарочно для него близ Портсмута. Путешествие в Портсмут и обратно подробно описано в журнале. При этом царя более всего интересовали железные заводы, мосты, доки и прочее. Весьма тщательно осмотрел он в Портсмуте военные суда. На обратном пути он побывал в Саутгемптонском, Виндзорском, Гаптонкортском дворцах. Между тем из Голландии в Англию по приказанию Петра приехал второй посол Головин для заключения контрактов с разными мастерами, вступившими в русскую службу. К этому же времени относится и отдача на откуп маркизу Кармартену торговли табаком в России. Сноска. Полное собрание законов, номер 1628, о переговорах по этому случаю и с другими лицами в брошюре в публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, а также некоторые замечания у Гофмана, страница 242, конец сноски. Как кажется, личное знакомство царя с королем Вильгельмом не имело особенного значения. Австрийский дипломат граф Ауерсберг, в то время находившийся в Лондоне, писал императору, что английскому двору надоели причуды царя. К этому, однако, прибавлено, что король вообще доволен образом действия Петра, застенчивость которого во время пребывания в Англии несколько убавилась. Король, пишет, впрочем, граф Ауерсберг, редко видел царя, потому что последний не изменял своего образа жизни, вставая и ложась спать очень рано. Об общем впечатлении, произведенном Петром в высших слоях английского общества, можно судить по следующим замечаниям австрийского дипломатического агента Гофмана, написанным по случаю отъезда Петра из Англии. Говорят, что царь намерен поднять своих подданных на уровень цивилизации других народов, однако из его здешнего образа действий нельзя было усмотреть другого намерения, как лишь желание сделать из русских моряков. Он почти исключительно вращался в кругу моряков и уехал таким же мизантропом, каким приехал в Англию. Сноска. Задлер. Страница 244, конец сноски. В свою очередь, царь остался очень доволен Англией. По отзывам некоторых современников, например, Перри и Вебера, эта страна произвела на него глубокое впечатление. Простившись с королем 18 апреля, Петр 21-го уехал в Голландию, где его с нетерпением ожидал Лефорт. 3 недели Петр еще пробыл в Голландии до отправления в Вену. Дальнейшее путешествие совершалось через Клеве, где Петр осмотрел великолепный парк бранденбургского наместника этого герцогства, и Бельфельд, где обратили на себя внимание царя полотняные фабрики. Затем он через Минден, Гильдесгейм, Гальберштадт и Галле поехал в Лейпциг. Саксонский дипломат Розе, в Голландии наблюдавший за царем, в одном из своих писем выразил удивление тому обстоятельству, что Петр охотнее всего вращается в кругу людей скромных. Сноска. Статья Вебера. 1873 год, выпуск 11, страница 337, и статья Брикнера «Петр Великий в Дрездене» в 1698 году, 1711 и 1717 годах в «Русской старине», выпуск 11, страницы 726 по 730, конец сноски. Строгое инкогнито, соблюдаемое царем в Лейпциге и Дрездене, однако не мешало устройству разных праздниц в честь его в обоих городах. В Лейпциге он занимался артиллерийскими упражнениями. При въезде русских послов в Дрезден он сидел в 4-й карете, при выходе из нее старался спрятать свое лицо под черную шапочку и был очень недоволен тем, что некоторые лица увидели его на пути к приготовленным для него комнатам. Требовал, чтобы никто на него не смотрел, и грозил в случае неисполнения требования немедленным отъездом. Его успокоили и уговорили поужинать. Затем он всю ночь провел в кунсткамере, осматривая особенно тщательно математические инструменты и ремесленные орудия. На другой день, при посещении Цейхгауза, Петр удивил всех своими точными сведениями о пушках, замечал малейшие недостатки различных показываемых ему орудий и объяснял причины таких недостатков. После визита матери курфюрста Анны Софии он опять побывал в кунсткамере, а затем в обществе некоторых дам, между которыми находилась известная графиня Кёнигсмарк, ужинал у наместника графа Фюрстенберга. Тут он, развеселившись, взял у одного из барабанщиков барабан и барабанил так искусно, что своей ловкостью превзошел даже настоящих барабанщиков. Выехав из Дрездена, Петр осмотрел крепость и арсенал в Кёнигштайне и затем через Прагу отправился в Вену. Граф Фюрстенберг, описывая подробно все частности пребывания царя в Саксонии, замечает: «Я благодарю Бога, что все кончилось благополучно, ибо опасался, что не вполне можно будет угодить этому немного странному господину». Сноска. Статья Брикнера «В русской старине», выпуск 11, страница 730, конец сноски.